Фиалка. Морозову Гоголю. Снижает дружно, снижает нежно, над ручейками хрусталит хрупь. Куда ни взглянешь, повсюду снежно, и сердце хочет в лесную глубь. Мне больно-больно, мне жалко-жалко. Зачем мне больно, чего мне жаль? Ах, я не знаю, ах, я фиалка, так тихо-тихо ушла я в шаль. О, ты, чье сердце крылит к раздолью, ты триумфатор, ты властелин, приди, любуйся моей фиолью, моей печалью в снегах долин. О, ты, чьи мысли всегда крылаты, всегда победны, внемли, о, ты! Возьми в ладони меня, как в латы, моей фиолью светя мечты. 1911. Пляска мая. В могиле мрак, в объятьях рай, любовь земли услада. Алексей Будищев. Пляска мая. Будищев Алексей Николаевич, 1866-1916 годы, поэт. Эпиграф приведен из его стихотворения «Царевич Май». Дули груши, гутор, разговор. Вдалеке от фабрик, вдалеке от станций, не в лесу дремучем, но и не в селе, старая плотина, на плотине танцы, в танцах поселяне, все навеселе. Покупают парни у торговки дули, тыквенное семя, карие рожки. Тут беспопья свадьба, там кого-то вздули, шепоты да взвизги, песни да смешки. Точно гуд пчелиный гутор на полянке. Любишь ли, акуля, дьявол, не замай? И под звуки шустрой удалой тальянки пляшет на плотине сам царевич Май. Разошелся браво пламенный красавец, зашумели липы, зацвела сирень. Ветерок целует в губы всех красавец. Май пошел в присядку, в шапке набекрень, но не видят люди молодого мая. Чувствуя душою близость удальца, весела деревня, смутно понимая, что царевич бросит в пляске два кольца. Кто поднимет кольца, жизнь тому забава, упоенье жизнью не для медных лбов. Слава маю, слава! Слава маю, слава! Да царят над миром солнце и любовь. 1910. Русская. Кружевеет, розовеет утром лес, паучок на паутине вверх полез, бриллиантица, веселая роса, что за воздух, что за свет, что за краса. Хорошо гулять утрами по овсу, видеть птичку, лягушонка и осу, слушать сонного горлана петуха, обменяться с дальним эхо, ха-ха-ха. Ах, люблю бесцельно утром покричать, ах, люблю в березках девку повстречать, повстречать и, опираясь на плетень, гнать с лица ее предутреннюю тень, пробудить ее невыспавшийся сон, ей поведать, как в мечтах я вознесен, обхватить ее трепещущую грудь, растолкать ее для жизни как-нибудь. 1910 февраль. Шансон рус. Русская песня, французский. Зашалила, загуляла по деревне молодуха. Было в поле да на воле, было в день Святого Духа. Муж-то старый, муж-то хмурый, укатил в село под Троицу. Хватит хмелю на неделю, жди, пожди теперь пропоицу. Это что же, разве гоже от тоски сдыхать молотки. Надо парня пошикарней, чтоб на зависть в околотке. Зашалила, загуляла, знай, лущит себе подсолнух, ходят груди точно волны на морях водою полных, разжигает, соблазняет молодуха Ваньку парня. Шум и хохот по деревне, будто бешеная псарня. Все старухи взбеленились, расплевались да по хатам. Старикам от них влетело и метлою, и ухватом. Всполошились молодухи, всех мужей мгновенно в избы, а звонарь на колокольне заорал скорее вниз бы, поспешил да так ретиво, что свалился с колокольни, а молотка все гуляла ветра буйного раздольней. 1910. В парке плакала девочка. Всеволоду Светланову. В парке плакала девочка. «Посмотри-ка ты, папочка, у хорошенькой ласточки переломлена лапочка. Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю». И отец призадумался потрясенной минутою и простил все грядущие и капризы шалости милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости. 1910. Пасхальный гимн. «Христос воскресе, Христос воскресе! Сон смерти глуше, чем спит скала. Поют победу в огне экспрессий, поют бессмертие колокола. Светло целуйте уста друг другу, последний нищий сегодня крест. Дорогу сердцу к святому югу, Христос воскресе, Христос воскрес». 1910 февраль. Канон святому Иосафу. «Я сердце свое захотел обмануть, а сердце меня обмануло». Фофанов. Канон святому Иосафу. Эпиграф из стихотворения Фофанова «Обман». Цветы любви и веры разбросав, молю тебя, святитель Иосаф, посей в душе благие семена, дай веру мне в золотые времена. Так пред твоей иконой всеблагой молился я и набожной рукой не раз творил интуитивный крест, и слышал я, как вздрагивал окрест. Все, все, о чем тебя я попросил, исполнил ты. Я жарко оросил свои глаза и к образу припав, пою тебя, святитель Иосаф. 1911. Маргаритки. О, посмотри, как много маргариток, и там, и тут. Они цветут, их много, их избыток, они цветут. Их лепестки трехгранные, как крылья, как белый шелк. Вы — лето мощь, вы — радость изобилия, вы — светлый полк. Готовь, земля, цветам из роз напиток, дай сок стеблю. О, девушки, о, звезды маргариток, я вас люблю. Мыза Ивановка, 1909 июль. Маленькая элегия. Она на пальчиках привстала и подарила губы мне. Я целовал ее устало в сырой осенней тишине, и слезы капали беззвучно в сырой осенней тишине. Гас скучный день, и было скучно, как все, что только не во сне. 1909. Чайная роза. Если прихоти случайной и мечтам преграды нет, розой бледной, розой чайной, воплоти меня, поэт. Мирра Лохвицкая. Чайная роза. Эпиграф из стихотворения Лохвицкой «Если прихоти случайной». Над тихо дремлющим прудом, где тишина необычайная, есть небольшой уютный дом, и перед домом роза чайная. Над нею веера стрекоз, как опахала изумрудные, вокруг цветы струят наркоз, и сны летают непробудные. В пруде любуется фасад своей отделкой прихотливою, и с ней кокетничает сад, любуясь розою стыдливою. Но дни и ночи, ночи дни, приливы грусти необычные, и шепчет роза: мы одни с тобою, сад мой гремычный. А между тем с огней зари и до забвения закатного в саду пигмеи, как цари, живут в мечте невероятного. Они хохочут и шумят, ловя так алчно впечатление. Под их ногами сад измят, бессмертие часто жертва тления. Что станет с розой, если весть о ней дойдет до них случайная? И не успевшая расцвесть, спешит увянуть роза чайная. Мыза Ивановка, 1909. Четкая поэза. Разум мой бесстрастен, сердце бьется четко. Вспомнилось мне лето давнее в лесу. Только что узнал я у тебя чахотка, вскоре гроб твой белый к церкви понесу. Вспомнилось мне лето, мошки, незабудки, грозы и туманы, вечера в луне. Силы были сильны, чувства были чутки, ты была со мною, ты была при мне. Может быть, томилась вешнюю ажурью, может быть, любила чувственное зло, только вся дышала знойную лазурью, или омрачалась девственно светло. Часто мы лежали в ландышах и в кашке, точно брат с сестрою, телом к телу льня. Часто приходила ты в одной рубашке ночью в кабинет мой, возжелав меня. Но когда тянулся я к тебе всем телом, чтоб в тебя, как в омут, глубоко упасть, ты с лицом от муки страстной побледнелым грубую издевкой охлаждала страсть. То лазорно нежно, то кошмарно едко говорила броско о каком-то нем. Тщетно я терзался, кто ты? Амулетка, верная обету, лилия с вином. Все я понял после, хорошо и кротко, на душе печальной. Слушай-ка, дитя, твой удел могила, у тебя чахотка. От тебя, заразу, я приму, шутя. 1912. На мотив Фофанова. Я чувствую, как падают цветы черемухи и яблони невинных. Я чувствую, как шепчутся в гостиных, о чем, о ком, не знаю, как и ты. Я чувствую, как тают облака в весенний день на небе бирюзовом, как кто-то слух чарует полусловом, и чей-то вздох, и чья-то тень легка. Я чувствую, как угасает май, томит июнь, и золотятся жатвы, но нет надежд, но бесполезны клятвы. Прощай, любовь, мечта моя, прощай. 1911 май. Виктория Регия. Виктория Регия – многолетнее водное растение с крупными до 2 метров листьями и крупными бело-розовыми цветами. Существовало предание, что Виктория Регия цветет очень редко и только по ночам. Наша встреча, Виктория Регия, редко-редко в цвету. До и после нее жизнь элегия и надежда в мечту. Ты придешь, изнываю от неги я, трепещу на лету. Наша встреча, Виктория Регия, редко-редко в цвету. 1909. Станцы. Станции – небольшое стихотворение с обязательной смысловой замкнутостью каждой строфы. Ни доброго взгляда, ни нежного слова, всего, что бесценно пустынным мечтам, а сердце все просит былого, а солнце над гробным крестам. И все невозможно, и все невозвратно, несбыточней бывшего нет ничего. И ты, вся святая когда-то, развратно, развратно, не надо лица твоего. Спуститесь, как флеры, туманы забвенья, спасите, укройте обломки подков. Бывают и годы короче мгновенья, но есть и мгновенья длиннее веков. Мыза Ивановка, 1909 август. Ты ко мне не вернешься, Злате. Злата, так в своей поэзии северянин называет свою первую, самую сильную любовь, известно, что ее звали Евгения. Об этой любви рассказано в поэме «Падучая стремнина», Берлин, Кирхнер и Компани, 1922 год.